Часть 39. Устало рухнув в кресло, я сделала пару глотков кофе и повернула голову к Александру, который смотрел на меня несколько странным взглядом. Поиграв некоторое время в гляделки, я тряхнула волосами и приподняла бровь. «Да вот думаю», — уклончиво уронил он, — «о том, что произошло в СССР», — уточнила я. «Да не только», — он шевельнул рукой и над столом вспыхнула голограмма. «Средневековый, на вид, замок. Высокие башни и какие-то плохо различимые фигурки, суетящиеся на его стенах». Безразлично скользнув по нему взглядом, я, не увидев ничего нового для себя, отвернулась. «Это тюрьма», — пояснил мужчина. «Бывшая крепость какого-то темного властелина начала прошлого тысячелетия. Он ее, к слову, тоже не строил, а нашел. Но нас интересует не история ее постройки, а то, что в ней сейчас находится. Или кто-то», — перебила я его, понимающе улыбаясь. «Ну да», — согласился он. «Не буду вдаваться в подробности», — на это я мысленно хмыкнула. «Как же, не будет он. Просто не хочет выдать кого-то из своих агентов, вот и все. Дружба дружбой, а тайны у каждого свои». Александр между тем продолжал говорить. «В этой тюрьме находился весьма интересный разумный. Кое-где про них даже и не знают, ну или знают ограниченное количество разумных. Кое-где ловит, как, например, в... Ты сейчас о чем?» Вновь мне пришлось перебить мужчину, так как я окончательно потеряла нить его рассуждений. «Дампир», — лаконично ответил он. «Полукровка от союза вампира и человека». Я непонимающе посмотрела на него. «И зачем он тебе?» «Подобные существа крайне редки, так как обычным путем практически не получаются, а, получать их искусственно. Зачем? Если бы у тебя не было всего того, что уже есть, то я бы поняла тебя. Сейчас они тебе зачем? Да не ради этого, хотя возможно в дальнейшем и до этого дойдет. Просто он кое-что знает, в связи с тем, что одно время успел поработать наемным убийцей и... он задумчиво потер ладони. Ты в курсе, что тягу к крови они испытывают ничуть не меньшую, нежели их родственники? И когда пьют ее, то получают кое-какие воспоминания своих жертв. Выбор там происходит самопроизвольно, они его толком не контролируют, поэтому в большинстве случаев получают сущую чепуху. Ну, как пример, как некто ходил в кафе или бегал по утрам. Не самая полезная информация, не так ли? А этот, не знаю откуда он узнал, да и почему посчитал, что это связано с тем, что он узнал в свое время, но как бы то ни было, он связался со мной. После того, что ты устроила в СССР, повернувшись к голограмме, он приблизил ее и немного покрутив, одним движением смел в сторону. Если коротко, то он попросил свободу, а взамен согласен помочь с поиском того, кто устроил на тебя засаду во Владивостоке. Мне нужно взять эту тюрьму штурмом. Или что? К чему столь долгая прелюдия? Да нет, ты уже и так сделала столько, что мне пришлось кое-что сделать раньше времени. Мужчина неторопливо поднялся и прошелся по кабинету. Твой оппонент весьма интересен, причем со всех сторон. Ты ничего странного не заметила во время схватки или сразу после нее. Магические приемы, которые использовал напавший на меня, мне абсолютно незнакомы. За время моей жизни, что в Изолите, что ведьмой Хаоса, я так или иначе узнала многие школы своего родного мира. Да что там многие, хотя бы поверхностно, но знаю все. Плюс, добавь сюда знания Ярнома и мира чужого, да и местные системы, я задумчиво прикусила губу. Да, мне абсолютно незнакома та школа, которую он использовал. Может, он просто как-то замаскировал свои следы, поэтому я и получила такой результат, но думаю, там дело в чем-то другом. Именно, кивнул Александр, твой оппонент не сразу переродился в этом мире, а сперва успел побывать в другом. И там тоже попытался приняться за старые, но не преуспел. Его обломали, причем весьма жестоко, и он бежал. И поэтому заключенный нужен не только мне, но и тебе. Хотя бы потому, что он не один. Значит, все-таки не один, задумчиво протянула я. Не один, повторил он. И более того, мои аналитики закончили обработку информации и готовы поклясться чем угодно, что наш противник заключил союз с нашим клыкастым оппонентом. И есть немаленькая вероятность, что может пойти на соглашение с Фламилем. Он меня от чего-то отвлекает, я внимательно посмотрела на моментально подобравшегося мужчину. Слишком демонстративное нападение, и он не полез в бой, а просто обозначил свое присутствие в начале и потом исчез. Аналитики тоже склоняются к этой версии, согласился Александр. Только отчего? Далеко не факт, что то, что важно для него, будет расценено нами таким же образом. Мы даже не знаем его конечных целей, если уж на то пошло. А чего он хотел в том мире, откуда бежал? Власти, на лице мужчины мелькнула жестокая улыбка. Там оказались брутальные мужчины, хорошо развитые школы магии и более опасные боги, нежели оказались вы, уж извини. Если бы не Манусы и его проклятие, да не эксперименты моей матери, то история моего мира пошла бы по совершенно иному пути, в который уже раз за время нашего знакомства повторила я. Как бы то ни было, а все его планы пошли в отхожее место, когда его заметили небожители. И по его следам направились едва ли не все воины и маги того мира. Да и не только они. Там тоже далеко не самое спокойное место. Однако все же смог сбежать. Смог, вздохнул Александр. И не один, а захватив с собой парочку подручных. И потом еще тут нашел с десяток, как минимум, уже из твоего мира. И самое интересное в том, что они охотятся на твоих сограждан далеко не просто так. У них задание на этот счет. Это от кого же? А вот тут как раз и непонятно, он развел руками. Для того, чтобы понять, кто помог твоему врагу попасть именно в этот мир, и заодно дал такое задание, нам нужно поймать его. Учитывая то, что происходит сейчас в мире, это не самая легкая задача, я поморщилась. И Вальдемар до сих пор бегает, потому что он нам пока нужен. И Дамблдор и... Да проще сказать, кого мы отправили на тот свет, чем перечислять еще живых. Он может пойти на сговор с кем угодно, а мы пока еще не контролируем мир в достаточной степени. Да и потом не будем, как бы ни хотелось. Мест, где можно спрятаться, будет целая куча, что приводит нас к тому, что нам придется ждать его хода. А я вынужден проводить львиную часть своего времени вне пределов земли. Александр покачал головой и толкнул по столу, в мою сторону, небольшую папку. Тут все, что мне на данный момент известно. Изучи, возможно, у тебя появятся какие-нибудь мысли на этот счет. В конце концов, тебя это касается в первую очередь. Небольшой городок на севере Англии был абсолютно непримечательным местом, если бы меня туда не попросил прибыть Карлус Поттер. Кто-то, или что-то, вызывало помешательство и приводило к смертям, для великих пока еще было слишком рано, да и не делали они ничего просто так. Поэтому я заинтересовалась этим сообщением и, отложив все дела в сторону, прибыла туда. Мисс Эванс, Карлус ждал меня, сразу бросившись мне навстречу. Что тут у вас? Я потерла виски и покосилась на небольшой домик в глубине ухоженного садика. Там, да, семья из четырех человек. Глава семейства встал рано утром, собрался на работу, а потом взял ружье и застрелил жену. После чего, топором, разделал на куски двух детей, 3 и 8 лет, Аврор передернулся, скривился и махнул рукой. Когда его нашли, то он колотился головой о стену, пытался проломить череп. Полицейские кое-как скрутили его, после чего осмотрелись и отправили сообщение начальству, ну а оно уже вызвало нас. Следы нашли. Никаких. Резко уронил мужчина. Проверяли качественно, по 3 раза и всем, чем только пришло в голову. Внешних воздействий не обнаружено. Ждем менталиста, но чтобы сделать такое внушение, нужен маг уровня. Я даже и не знаю, какой там должен быть профессионал, чтобы никаких следов нельзя было найти. Так может этот глава семейства просто психопат? Уточнила я, между тем уже почувствовав смутно знакомые ощущения магических плетений, сейчас уже разрушенных. Псих, согласился Поттер. Только он таковым стал внезапно, без. Не слушая его, я прошла по узенькой дорожке и толкнула входную дверь. Аккуратно переступив через большую лужу крови, я прошла чуть дальше и застыла, вслушиваясь в фон. Времени прошло немало, да еще и Авроры колдовали, но все же кое-что подцепить мне удавалось. Покрутившись, чтобы точнее определить, куда нужно двигаться, я направилась к неприметной дверце, за которой находился спуск вниз, в подвал. Неторопливо спустившись по скрипучим ступенькам, я скривилась, глядя на тускло-зеленые огоньки магического рисунка на стене. Обычный маг его если и видел, то в лучшем случае далеко не полностью. Хорошая школа ритуалистики, из моего мира, семейство никуда не собиралось. Вчера или может быть именно сегодня. Я развернулась к Поттеру, который, не понимая причин моего изменившегося настроения, беспокойно крутил головой. Вчера должны были уехать, но на работе произошло ЧП и его срочно вызвали обратно», – моментально ответил он, видимо, уже обкатав эту версию и не найдя ничего подозрительного. «Зато я прекрасно видела. Мужчина еще жив. Ну да, я же говорил, что мы ждем менталиста», – растерянно пробормотал сбитый с толку Карлус. «В радиусе тысячи миль нужно поискать похожие случаи. Возможно, они не выглядят как убийство, но у них есть общие черты. Женщина, мать и ее ребенок. Или два. Этот городок не факт, что центр ритуала, поэтому проработайте все варианты». Отправив Аврора наверх, я вновь вернулась к осмотру рисунка. И чем внимательнее изучала, тем отчетливее понимала, что жертв должно быть уже как минимум 8-4 семьи. Водя кончиком пальца по изломанным линиям фигуры, я покосилась на бледное лицо могла полицейского, который, не видя всего, видимо считал, что мажусь в крови, которой была заляпана стена. Судя по всему, именно тут отец убил одного, а может и обоих детей. Ну, хочется ему смотреть, пусть смотрит. Я вернулась к разбору ритуала. Учитывая, что доступа к костру у моих врагов нет, то подобные действия напрашивались сами собой, вроде как. Только зачем у меня под носом такое делать? Или он не пытался усилить себя, как можно было бы посчитать, а просто создавал батарейки. На один раз, а что будет потом, ему плевать. Интересное поведение для офицера правоохранительных структур, прозвучал чуть хрипловатый мужской голос из-за моей спины. Незнакомец чувствовал себя хозяином положения, не зная, что я уже давно уловила приближение кого-то, кто не идентифицировался у меня с аврорами или обычными полицейскими. Был шанс на то, что это просто кто-то из тех, кого я еще не видела, но решила не рисковать. И угадала, судя по тому, как была построена фраза, произнесенная им. Обычно люди используют более привычные им слова: полицейский, Бобби, коп и тому подобное. Он же, неторопливо развернувшись, я демонстративно облизала пальцы и чуть наклонила голову на бок, изучающе глядя на массивную фигуру в мешковатой мантии. Такой здоровый. Нет, мой взгляд наткнулся на кусок ботинка, выглядывающего из-под ткани, на нем какая-то броня. И кто вы? Я изогнула бровь. Зовите меня, ММ, он на мгновение замялся, а потом резко мотнул головой. Зовите меня Кларк, он помолчал и чуть сдвинулся в сторону, одновременно поднимая правую руку с каким-то оружием. По крайней мере, я посчитала это оружием, ибо не смогла сходу определить, что это такое. Хорошо, Кларк, я покосилась на его руку, но он сделал вид, что не понял намека. И что вам от меня нужно? Полицейский, к слову, жив, который был тут. Да, мне посоветовали обратиться к вам. Какое подробное объяснение, наигранно восхитилась я. Если это оружие, то советую отвести его в сторону. Против меня не поможет. А да, он тихо хмыкнул. Маги, колдуньи. Я уже встречал парочку, в балахонах и масках. Им не помогла их магия, он выделил последнее слово, словно сомневался в том, что магия реальна. Так, давай по-другому. Я создала себе стул и, усевшись на него, посмотрела на мужчину. Я к тебе навстречу не рвалась, ты сам пришел. Так, может, внятно ответишь, что и зачем ты забыл тут? Мне некогда играть в игры, времени и так нет. Я умер, уронил он и замолчал. Отлично, и что? А потом оказался тут, задумчиво протянул он. И сперва, ХММ, это не мой мир. Мне посоветовали обратиться к тебе, якобы ты в курсе, что происходит. Так, давай-ка еще раз, только с объяснением, кто это тебе посоветовал обратиться ко мне? Какой-то странный торговец, идиотский черный юмор, не особо приятная внешность, но на редкость информированный. Он знал, кто я, но сказал, что в этот раз в одиночку спасти мир у меня не получится. А ты уже спасал, что ли? Я подозрительно уставилась на него. Только очередного спасителя мира мне тут и не хватало для полного счастья. Пытался, хотя его лица и не было видно, но создалось впечатление, что он поморщился. Не особо удачно. И делал это практически в одиночку, за редким исключением. Я молча смотрела на него, попутно пытаясь прочесть его мысли и, странное дело, у меня это практически не получалось. Неясные обрывки, не более. Кто бы его ни учил защищать свой разум, он это сделал на совесть. Ну так что? Спустя какое-то время спросил он. Кем ты был в своем мире? Инженером в ремонтной бригаде на Ускелион. Если происходили поломки кораблей в глубоком космосе, то направляли нас, вернее не только нас, а вообще. Черт, В общем, если корабль ломался вдали от обитаемых планет с развитой инфраструктурой, в частности имеющих орбитальные верфи и тому подобное, то посылали нас. Грубоватое объяснение, но коротко и не пояснишь, что я делал. На меня работать будешь? После короткого раздумья спросила я. Буду, пожал он плечами. Этот торговец вкратце ввел меня в курс дела, так что понимаю, что время корчить рожу пока еще не пришло. Он хохотнул. Кларк осторожно поправил хлипкую тряпку, которой замаскировал свою броню и снаряжение, и покосился на новоприобретенную работодательницу. Странная дамочка, как по нему, но за время своей жизни он встречал и более оригинальных личностей, поэтому пока решил подождать с окончательным вердиктом. Он не соврал ей, последнее, что он помнил, это его смерть. Он выполнил свою задачу, спас мир в очередной раз и остался умирать в открытом космосе. Стоило ли оно того? Да как сказать? Кларк не рвался спасать мир, он полетел спасать Илли, которая как раз и хотела уничтожить проклятые обелиски, но в итоге опять спас мир. Илли. Мысли Кларка соскользнули на девушку, и он скрипнул зубами. Жива она? Или все же обелиски вновь нашли лазейку и таки закончили свое дело? Торговец, который и направил его сюда, бормотал что-то невнятное на этот счет, даже намекал, что есть шанс найти ее. Какой шанс? Будем реалистами, если она и жива, то настолько далеко отсюда, что шанс на встречу с разумными ящерами выше, нежели на то, что он опять увидит ее. Хотя, Кларк покосился на созданный из ничего стул и мысленно поправил себя, магия. Может, все же все эти бабкины сказки не выдумка, в конце концов. Те же придурки тоже в него тыкали деревяшками, из которых что-то летело. Причем опасное. Только вот в его руках не работало, ну так он и не маг. Зависнув в размышлениях, он машинально уставился на подтянутую попку своей нанимательницы и тут же отвел взгляд. Черт ее знает, вдруг она мысли читает. Потерять призрачный шанс на встречу с Элли из-за интрижки с красивой бабой ему не особенно хотелось. Да и неизвестно, как она отреагирует на его взгляды или, не дай бог, заигрывание. К тому же, нужно сперва посмотреть, что вообще из себя представляют эти самые маги. Тех, кого ему довелось встретить, он без малейшего сожаления отправил на тот свет. Пытки и издевательства над людьми не входили в число достоинств, которые Кларк ценил в своих знакомых. Если и это такая же, то их знакомство будет крайне недолгим и закончится на печальной ноте, невзирая на всю ее магию. Пока поживешь на острове, так как тащить тебя куда-то в более приятные для тебя места слишком опасно. Ты не местный и быстро проколешься на каких-нибудь мелочах, а мне сейчас не до того, чтобы выяснять отношения с окружающими. Голос девушки врезался в его размышления, заставив вновь вернуться в реальность и мысленно проклясть себя за то, что слишком расслабился. Выдав ему в сопровождающие одного из фири, я вернулась к проблеме, ради которой появилась в этом всеми богами забытом городишке. Пусть пока поживет под присмотром моих подданных, а потом подумаем, что с ним делать. Память не прочесть, эмоции подавлены, хотя изредка непонятные вспышки и прорывались. И как мне нужно судить, опасен он для меня или нет? Тест ему дать? Нет уж, пусть пока считает, что я доверчивая дура, а там посмотрим. Вернувшись к ритуалу, я создала объемную иллюзию и покрутила ее из стороны в сторону, вдумчиво рассматривая все глифы и изгибы линий, чтобы наверняка понять, чего хотел неведомый маг. Понятно, что он хотел получить силу, но зачем? Вариантов на самом деле целая куча, и каждый из них дает новую ветвь вероятности будущего, прошлого и настоящего. Если для себя, то это одно, и искать нужно опять же в одном месте. Для накопления энергии и проведения ритуала. Тогда это уже несколько другой разговор, так как такой всплеск магии не каждый ритуальный зал старых родов выдержит. А может, он хочет усилить кого-то. Ну так опять же, волнения в эфире будут другими, нежели когда ты работаешь на себя и в одиночку. Костра у него нет, как я уже говорила, поэтому усилиться он будет старыми методами, но тут есть свои нюансы. Да и опять же, если Александр прав и он попал в этот мир не так, как я, а в телесном виде, то вряд ли он был настолько слаб. Значит, и ритуалы уже нужны другие, а тут именно что начальный, судя по глифам. Помогает кому-то, или все же готовит какой-то ритуал, и энергия нужна для других целей. Пока Карлус не даст мне сводку по умершим в районе в течение пары недель, я могу гадать до посинения. Количество жертв тоже играет роль, а значит можно сворачиваться и уходить. Уже поднявшись наверх и подойдя к входной двери, я уловила еще что-то, только уже сверху. Поднявшись, я недоуменно покрутилась в спальне и, отбросив телекинезом кровать в сторону, скривилась в отвращении, увидев еще один рисунок на полу. Вопрос с энергией и прочим был практически закрыт, я знала, зачем это было сделано. Спустившись вниз, я подошла к Карлусу, дожидавшемуся меня. «Где тело женщины?» Пройдя в указанном направлении, я отбросила простынь, которой накрыли труп, в сторону и всмотрелась в умершую. «Да, так и есть». Не обращая внимания на крики авроров, я одним движением вскрыла ей живот и выдернула телекинезом зародыш твари из тела. Пара недель он бы вылупился. После чего нашел своего хозяина, тот провел бы еще пару ритуалов и на выходе получил бы сильное, умное и кровожадное создание. «Да чтобы тебя!» Карлус мрачно смотрел на то, что висело передо мной в воздухе. Пока еще оно весьма сильно напоминало обычный плод человеческого ребенка, если только не обращать внимания на безгубый рот с зубами иголками. Люди и так смотрят с подозрением на магов, а если узнают, что кто-то из наших занимается подобным, то... Я понимающе кивнула. Эпоха костров для магов запомнилась весьма хорошо и повторения никто не хотел. Только кто спрашивает наши желания? Усиливайте влияние, я пожала плечами. Не будет этого, будет что-то еще. Сейчас количество магов слишком огромно и вы не сможете присмотреть за всеми. Рано или поздно найдется очередной экспериментатор и начнется хаос. Да и без них, он скоро начнется, тихо добавила я себе под нос. Бюргенверт и библиотека замка Кейнхерст, мастерские и церковь исцеления со своими библиотеками. Десятки и сотни школ моего мира, шаманы и ведьмы из мира чужого. И большая часть из них вполне нейтрально смотрела на подобные ритуалы. Нелояльно, вовсе нет, но и бегать без особой причины с факелом за сотворившим такое никто там не стал бы. Поэтому и появлялись разнообразные организации вроде аббатства обывателей, которые получали поддержку широких масс населения. Этот вопрос я решу рано или поздно, но все равно нужно подумать над этим. Да и с другими нужно будет потом обсудить, когда они появятся в этом мире. Правда, Гвин тот еще, гордый, разумный, мягко говоря, но думаю и до него сумею докричаться. В конце концов, должно же было ему испытанное пойти на пользу. Да и не только ему, надеюсь. Часть сороковая. Проверив в очередной раз рисунок на полу ритуального зала, я покинула помещение и подошла к окну в коридоре. Над замком, практически незаметный для обычных магов и учеников, поднимался купол защиты. Не особо мощный, но за неимением лучшего и это было хорошо. От большей части нынешних угроз поможет, а в дальнейшем, думаю, сумеют сообразить что-то получше. В конце концов, у меня и без этого есть чем заняться. Просто попросили, я помогла, чем смогла. Да и время позволяло, что дополнительно заставило меня влезть в это. Последний месяц вообще получился достаточно тихий, если так можно выразиться. Редкие вылазки в места приземления тварей, уроки в Хогвартсе, да изучение информации, поступающей с разных концов мира, уже от моих собственных агентов. Личи в Америке достаточно тихо, но уверенно заняли свою нишу, а остатки диких химер в Европе тоже регулярно поставляли мне данные. Не только Александр умел играть в тайные игры, просто я делала это более тихо. Ну или не совсем тихо, но ко мне никаких следов не вело. И это главное. Правда, вылезала проблема с получением этой самой информации, да и нужно было внедрять своих агентов в более широкие слои населения. И это привело к тому, что я поручила Фиере найти для меня строго определенных личностей. То, что о них будут знать дивные, меня волновало мало, внешность менялась легко, если знать как. Хотя у обычных людей были и свои методы, вообще не имеющие отношения к магии. В любом случае мне нужны свои разумные, которые смогут решить возникшую проблему. Хотя это и не проблема на самом-то деле, но даже маленький камушек способен изменить ход истории, поэтому тут все зависит от точки зрения. Второй проблемой стало то, что уровень магии в мире стал повышаться слишком быстро, игнорируя все мои расчеты. Это в свою очередь вынуждало меня приводить в действие часть планов, а уже это приводило к тому, что нужно было делать еще что-то. И почему так выходит, я банально не понимала. Проверки ничего не дали, возникало такое ощущение, что энергия возникает из ниоткуда, что противоречило всем моим знаниям. Магия, конечно, способна на многое, но даже у нее есть пределы. Хотя тут я все же, наверное, вру, так сказать. Было у меня предположение, откуда может течь лишняя магия, но твердых фактов не было, чтобы уверенно утверждать. Приходилось тихо сидеть на одном месте и ждать результатов от своих агентов и питомцев. Кто-то из них рано или поздно, но что-то да найдет и сообщит мне. Да кучи, словно у меня и так было мало вопросов и проблем, еще и Александр куда-то пропал. Изредка мы общались, но большую часть времени он занимался не пойми чем. То ли у него какие-то внутренние проблемы появились, то ли просто решал свои вопросы, не знаю. Толком он ничего не объяснял, а вставать в позу и требовать от него ответов. Ну какое я имею на это право, по большему счету? Нет, я могу, но стоит ли оно того? Минутная прихоть, а в результате похолодание во взаимоотношениях. Нет уж, проще и правильнее самой заниматься своими делами, а ему дать спокойно решить проблемы. Время показывать характер еще наступит. Пробежавшая по коридору парочка учеников на пару мгновений отвлекла меня от размышлений, но убедившись, что это действительно студенты, вновь вернулась к наблюдению за заходящим светилом. Картину несколько портила толпа строителей, но немного сместив взгляд в сторону, можно было перетерпеть это. Нет, мне внезапно не стало нравиться в Англии, по-прежнему хотелось в более теплые края, но если красиво, то зачем лицемерить и лишать себя возможности получить порцию хороших впечатлений? Александр равнодушно отпихнул от себя полутруп некогда красивой, а теперь изуродованной пытками и практически лишенной разума женщины и развернулся. Самого Майкла найти не удалось. Пока нет, сэр. Такое ощущение, словно его кто-то предупредил. Да понятно уже, по лицу Александра скользнула гримаса недовольства, и он вновь посмотрел на бывшую любовницу своего ближайшего помощника. Вот же плохая женщина, прошипел он. Кто же все-таки такой умный, а? Задал он риторический вопрос, глядя на стену. Интересно, а тот ли Майкл мне служил в последнее время, которого я некогда взял на службу? Сэр, вопросительно прозвучало из-за спины. Вводите карантин третьей степени. Проверка всех и вся. Начиная с верхушки, отрывисто распорядился он. Мда, нужно было сразу брать гаденыша, а не пытаться играть. Но кто же знал? И да, ориентировку разошли по всем подразделениям, мало ли куда он может решить сунуться. Выполнять. Дождавшись, пока подчиненный покинет комнату, Александр достал датапад и парой движений отправил несколько сообщений. Раз уж игра пошла по таким правилам, то пора доставать кое-какие козыри, а то можно однажды и не проснуться. Неторопливо двигаясь по коридорам замка, я неожиданно уловила запах табачного дыма, идущего со стороны небольшого закоулка. На мгновение возникла мысль, что это кто-то из запоздавших учеников, не успевших к себе в гостиную, но, помимо этого, до меня дошел шлейф эмоций таинственного курильщика, и я моментально сдвинулась в сторону, приготовившись бить на поражение. Я просто пришел поговорить, чуть хрипловатый, прокуренный голос раздался в ночной тишине, а следом из полумрака вышел и его обладатель, высокий, закутанный в кожаный плащ-накидку с воротником, скрывающим лицо. Но меня привлекло то, что он держал в правой руке трость-хлыст. Необычное оружие для этого мира, но вполне себе привычное для другого, Ярнома. Коротко оглядевшись и не обнаружив ненужных глаз, а в особенности ушей, я накинула на область мощный отвод глаз и коротко кивнула, предлагая ему продолжить. До меня дошел зов моей королевы, лаконично уронил он. Я не торопилась ему верить, ибо кто мешал ему быть членом какого-либо враждебного ковенанта, который захотел подобраться ко мне поближе. В конце концов, он мог прийти открыто, не так ли? Она приказала помочь тебе, в прежнем стиле ответил он. Как давно ты в этом мире? Чуть больше года. Ждал, осматривался. Пытался понять, что делать дальше. Услышал зов и ответил. Теперь и тут. Приди завтра, днем. Тогда поговорим. Сейчас мне некогда. Проводив его взглядом, я мысленно отметила, что нужно будет добавить охранных чар на периметр. Понятно, что это охотник, который привык проникать везде и всюду, но кто помешает и другим сделать так же? Ковенантов в Ярнаме много, и далеко не все из них лояльны по отношению к обитателям замка Киенхерст или его союзникам. Дождавшись, пока незваный гость пересечет периметр Хогвартса, я последовала той же дорогой. Не за ним, у меня свои дела. Фири нашли для меня подходящих кандидатов, которых я искала. И следовало поторопиться, так как они находились в Европе, да еще и в крайне плохом состоянии. Три портшлюза, две аппарации, и я оказалась на границе одного из лагерей беженцев, на территории Франции. Неподалеку находился и магический госпиталь, куда я и двинулась, по пути осматриваясь и делая независимые выводы о ситуации на континенте. И судя по увиденному, дела тут были не особо хороши, невзирая на помощь Александра. Десятки тысяч людей, скученных на крайне ограниченной территории. Возведение оборонительных рубежей их же силами, что свидетельствовало о том, что армия не испытывает иллюзий по поводу своих возможностей. Они не смогут удержать тварей, поэтому и создают очередные точки, на которых будут пробовать хоть как-то сдержать напор. Грохот орудий, которые отправляли снаряды куда-то вдаль и забитое самолетами небо. Маги совсем не помогают обычным людям, что ли? Когда ко мне подошел один из моих фири, я сходу огорошила его вопросом. Помогают, но они не были готовы к такому, пожал он плечами и кивнул на вход в трехэтажное здание. Нам сюда. Еще раз соглянувшись, я покачала головой и зашла следом за ним внутрь. Пара-тройка нормальных магистров магии смогла бы заменить собой штурмовую бригаду и размазать тонким слоем тварей. Сейчас же твари получают бесценный генетический материал и вскоре, вполне возможно, мы получим в противнике существ с какими-нибудь магическими умениями. Не то чтобы это пугало меня, но учитывал ли это Александр в своих планах, или это было одним из пунктов онова. Тряхнув волосами, я быстро двинулась вслед за Фири, который остановился у дверей одной из палат. Подходит по всем пунктам, даже более того, но мы с ним не говорили, поэтому, жестом оборвав его, я толкнула деревянную дверь. Доктор, закутанный в бинты так плотно, что напоминал мумию, безногий и однорукий мужчина слегка дернул головой, которая тоже была плотно перемотана. В какой-то степени, я усмехнулась и, оглянувшись, подтянула один из трех стульев, после чего присела напротив. «У меня есть к тебе деловое предложение. Примешь – исцелишься. Не примешь – я просто уйду. И зачем кому-то понадобился не самый лучший наемник?» Обожженные кислотой губы мужчины дернулись в слабом подобии на улыбку. «Наемник мне и не нужен. Мне нужен разумный, который бы отвечал строго определенным критериям, и ты подходишь. КХМ, не понимаю», он едва заметно повел плечами и тут же поморщился от боли. «Мне нужно, чтобы ты создал и развил до максимального предела криминальную структуру. Своего рода теневой король, так сказать. Я не предлагаю тебе захватывать власть над всем миром, но какую-то его часть ты под себя подомнешь. Серьезно. Для начала этого хватит», жестко уронила я. «Ты сделай, а потом узнаешь и остальное. Или ты уверен, что у тебя все будет легко и просто?» «Нет, я прекрасно знаю, что такое криминальный мир. Только если и вы это понимаете, чего вы хотите от меня? Пробиться с нуля на самую верхушку? Да это смешно. В магическом мире все это так или иначе контролируется старыми семьями, а в обычном? Ну зачем вам обычный, не так ли? Или вы тоже из старых и благородных?» Он иронично хмыкнул. «Ресурсы, люди и многое другое я тебе предоставлю, но для всех ты будешь одиночкой. Даже для своей семьи», я холодно улыбнулась и наклонилась вперед. «Хочешь обеспечить более приятные условия для старта своей дочери, внукам или правнукам? Я помогу, и ты сам, в дальнейшем, сможешь позволить себе все, что угодно. Даже про дочку узнали. Я про тебя узнала все, и ты меня устраиваешь. Раньше ты работал практически без прикрытия и помощи, а сейчас получишь все это, и даже больше. Но ведь ничего не бывает без толики уксуса», он заворочился и повернул ко мне безглазое лицо. «Так, забыть о семье, никаких встреч, контактов и прочего. Ты уйдешь в небытие, а потом оживешь, но уже под новым именем и с новой биографией. Помогать своим близким ты сможешь, но с рядом предосторожностей. Новое лицо тоже входит в стартовый комплект «Стань властелином мира», — попытался усмехнуться мой собеседник. «Да», — тихо ответила я. «Понятно». Он откинулся на подушку и осторожно облизнул губы. Поднявшись со стула, я подошла к небольшому окну и молча застыла, ожидая, пока он что-нибудь решит. Возможно, меня кто-нибудь и не поймет, в связи с тем, что я хотела получить в результате, но преступность все равно будет. Если есть власть, то есть и ее темное отражение. И проще всего контролировать часть вопросов этой группы населения именно путем внедрения туда своих людей. Далеко не все так получится решить, но у меня были свои резоны. Да и кто может поручиться, что не возникнет еще какой-нибудь ситуации, когда мне потребуются связи в этой среде? Возникал только вопрос контроля данного разумного, ибо рано или поздно он все равно решит начать свою игру. Вот тут вот мне и пригодится его семья, а уж о том, чтобы они прожили достаточно долго, я сумею позаботиться. Тоже не самый лучший поводок, особенно учитывая, кем я собираюсь его сделать, но даже у самых безжалостных людей имеются слабые места. И пока что таким местом является его дочь. Сейчас он практически труп. В лучшем случае выживет и будет влачить безрадостную жизнь инвалида, толком не способного помочь своему ребенку. Если примет мое предложение, то... «Я согласен», — прозвучал его голос, заставив меня едва заметно усмехнуться и неторопливо развернуться к нему. «Лили». Девушка закатила глаза и ускорила шаг, стараясь успеть дойти до класса и хоть на какое-то время избавиться от надоевшего Джеймса. Его в очередной раз созарило откровение, и теперь он старался уговорить Лили на то, чтобы она помогла найти следы тьмы в ее сестре. Нет, девушка и сама не была в особом восторге от поведения Петунии, но проведенное вместе время, да и многое из того, что происходило в мире, заставило ее весьма сильно поменять свои взгляды на тьму и свет. Вернее, на то, что не всегда темное однозначно зло и требует полного уничтожения. Новые предметы и преподаватели. Ситуация в Европе и на Ближнем Востоке, которую весьма подробно освещали в прессе. Доступ к литературе, которая ранее считалась запретной или просто неодобряемой. Беседы с теми учениками, которые ранее избегали или откровенно презирали ее. Мир оказался далеко не таким, каким она представляла. И она сумела принять это, а вот Джеймс нет. Лили подозревала, что он по-прежнему общается с профессором Дамблдором, но что делать не знала. Пойти к сестре. Не факт, что после этого Поттер останется жив. Пойти к преподавателям. А в чем разница? Поговорить с Севом. Так что он ответит, она знала, и это мало отличалось от первых двух вариантов. Эй, цветочек, ты чего опять в Джима избегаешь? Девушка лениво покосилась на возникшего сбоку Сириуса и устало покачала головой. Сири весьма изменился после медицинских проверок, которые устроила в школе Петуния, но все еще оставался другом Джеймса. Правда, его поведение претерпело кардинальные изменения, но делиться с ним этой проблемой она точно не собиралась. Начиная с того, что он был другом Джеймса, а не ее, и заканчивая тем, что он был родственником Поттеров, а клановые связи весьма многое значили. Намекни она ему, что происходит и какие мысли бродят у нее в голове. Далеко не факт, что авторитет ее сестры защитит в этом случае Лили от порции ядов чая или еще чего-нибудь подобного. Может, конечно, все обойдется и облевиетом, но ставить подобные опыты она не хотела. Да и стирание памяти тоже было далеко не безопасной процедурой, могли ведь и ошибиться, что привело бы девушку на больничную койку до конца ее дней. «Цветочек», — в очередной раз подал голос Сириус, — «отстань, а...» «Найди себе девушку и перестань лезть в отношения других», устало отмахнувшись от него, девушка быстро юркнула в открытые двери класса, тут же найдя взглядом Марлин и устремившись к ней. «Мы нашли, где скрывается Дамблдор, неестественно высокий, почти по 3 метра ростом, Фири, кое-как протиснувшись в комнату, замер около дверей. Это бывший монастырь закрытого типа, женский. Только содержались там не просто девушки, а полукровки от связи с магиками, дивными или существами с той стороны. В основном там держали суккуб, пока не был введен статут и обычные смертные о существовании магии забыли. Это позволило ряду полукровок дожить до той поры, когда они находили дорогу на ту сторону, а некоторые продолжали жить в обычном мире, так как внешне ничем не отличались от обычных людей. А что сейчас находится в этом месте? Само здание ничем не напоминает монастырь, таковым он был только по документам. Обычное двухэтажное здание, но зато 5 этажей под землей. Когда возник статут, то спустя пару десятилетий это здание переделали сперва под библиотеку, потом пытались сделать в нем госпиталь, но слишком много там было замучено магических существ. Маги не смогли очистить это место, а у церковников хватало своих забот. Поставили легкий отвод глаз, руны и печати, и забыли об этом месте. Значит, старик находится там, задумчиво протянула я. ХММ, и энергетика этого места его не смущает. Подберешь 2 десятка специалистов ближнего боя, они пойдут со мной. Остальные обеспечат перекрытие периметра. Пора уже нам пообщаться с господином директором. только уточни для бойцов, что старик мне нужен живым и невредимым. Смерть для него слишком легкое наказание, сперва он побудет гостем у Гвина и наглядно увидит, что такое свет, а уж потом посмотрим».